Избранная библиография Владимира Дегтярева. «Охотники за курганами», 2008 год, «Золото Югры», 2010, «Ушкуйники», «Русская сага», 2010, «Янтарная Сакма», 2013 год.